Глава 18. Никогда еще я не проезжал через корейский квартал в час ночи. Мы с Вирой ехали по Лоуренс-авеню, прозванную моими соотечественниками-чикагцами Сеул-Драйв, из-за корейских магазинов, теснящихся по обе стороны улицы. На Пуласке я повернул направо, после чего поехал на поводу у телефонного навигатора, рассчитывая с его помощью прибыть по адресу на Северном Мэйфере, какое-то бунгало, судя по присланной смс-ке от Кипи. Каким-то чудом я умудрился втиснуть свой пикап на единственный свободный пятачок, через улицу и две двери от места назначения. В зазор между бампером моего пикапа и припаркованного спереди Субару мог бы протиснуться разве что новорожденный. Перед бунгало, о котором шла речь, стояли два патрульных авто. Между полицейскими машинами виднелся невзрачный белый фургон. Судя по всему, муниципальная труповозка. После того, как детективы и криминалисты закончат здесь свою работу, она повезет жертву в судмедэкспертизу на вскрытие. А те две машины, что в этот час перегородили проезд в Северном Мэйфере, принадлежат, видимо, детективам 17-го округа. В тот момент, как Вира у меня спрыгнула на тротуар, на переднем сиденье Субару я заметил пару теней. Должно быть, детективы в штатском. Вообще-то, являться на место преступления, где никаких останков искать не надо, вот они, да к тому же без официального пропуска, у меня не заведено. Я посмотрел на Виру с мыслишкой, а не сигануть ли нам обратно в пикап и не убраться ли отсюда куда подальше, пока соседний детектив не начал задавать вопросы, на которые у меня нет ответа. Но тут на ступеньках бунгало я разглядел Кипи Гим, смотрящую в нашу сторону, и мы направились к ней навстречу. Я неохотно надел на шею Виры тесный ошейник и пристегнул его к поводку. Приходилось сводить к минимуму проявление ее излишней живости. Хватит с меня броска на Чампайна. Поэтому, когда мы срезали путь между спецфургоном и одной из машин, я нервно вздрогнул, когда заметил на заднем сидении фигуру, мешком сидящую с укрученными за спину руками. Мы с Вирой пересекли тротуар навстречу Кипи, которая по ступеням спустилась к нам. Она положила руку на голову Виры и, приветливо ее почесывая, за пару минут нашептала усеченную версию событий. Сидящий на заднем сидении патрульной машины Том Нуньес был в хорошем подпитии, хотя машину не вел, и вообще не это было причиной его задержания. А причина, по которой Том Нуньес сидел в наручниках в патрульной машине, лежала сейчас в соседнем бунгало на полу кухни, в луже собственной крови. Двухэтажное бунгало принадлежало миссис Никомейн Окампо, филиппинке, в середине 90-х эмигрировавшей вместе с мужем, доктором Джоном Окампо, в Соединенные Штаты. Сначала в Оаху, а затем в Чикаго. Ее муж работал хирургом в Северо-Западном институте ортопедии, но рано и быстро ушел из-за рака поджелудочной железы, оставив жену в одиночестве растить сынишку, Джона Окампо-младшего. Бунгало она приобрела на деньги от страховки мужа, все это время работая помощницей налогового бухгалтера. Но главной ее заботой десятилетия кряду было воспитание сына, которого она растила без родных и близких. Окампо-младший возрастом чуть за 20, с отъездом в колледж стал жить сам по себе. А Никомейн на какой-то соседской тусовке, что ли, встретила Тома Нуньеса, и у них завязались отношения. Женщина так долго была одинока, что роман оказался бурным и скоропалительным. Через несколько месяцев они поженились. Поначалу Джон-младший за мать радовался, пока не понял, что она для отчима – основной источник подпитки. С работой Нуньес не усердствовал. Был от случая к случаю разнорабочим, а чаще всего просто сидел на пособии. Свои чеки по безработице он сдабривал продажей марихуаны и экстази. В своем заявлении полиции Джон-младший стыдливо признался, что и сам иной раз разживался у Нуньеса косячками на возмездной основе, и что, судя по разговорам с отчимом, тот наторговывал куда больше, чем лежало на поверхности. Ранее Нуньес уже дважды попадался с продажей наркоты, но количества были небольшие. С лицом со шрамом или кем-то достойным по рангу ему не сравнится, но рекреационные наркотики были вполне его темой, и клиентура была им довольна. Вскоре брак Нуньеса Окампо начинает давать сбои. Оказалось, что Нуньес еще и алкоголик, и почти каждую ночь напивается до беспамятства. Такое падение мужа в брачной иерархии вызывает у Никомейн недовольство. У пары начинаются раздоры, а в пьяном угаре горячий латино еще и дает волю рукам, оплеухи, тычки, иногда и с прихватыванием за горло. Выходит даже судебный запрет, но по прошествии времени они его сами нарушают. Де юре муж должен держаться от жены в 30 метрах, но де-факто происходит обратное. Женщине становится одиноко, она чувствует себя местами виноватой, а то и, откровенно говоря, вызывает своего идальга просто для секса. Это, очевидно, и было той роковой ошибкой, что произошло сегодня вечером. Приходит Нунис. Они занимаются сексом. Потом ужинают. За столом он начинает пить. У них завязывается ссора. Нунис, опустошенный и злой, решает, что хватит терпеть от бабы это бесконечное дерьмо, и всаживает в нее кухонный нож. Тут до него доходит суть содеянного. Он пьет еще и в конце концов отключается на диване. В себя приходит часа через 2 или 3, видит безжизненное тело и звонит 911. Нунис не отрицает, что убил Никомейн, но утверждает, что ничего не помнит. При этом нож он держал в руке, а алый след вел прямо к нему на диван. Учитывая уровень алкоголя в крови, к прибытию полиции на место Нунис все еще не протрезвился. «Нуниса уже готовят транспортировать в участок», сообщил рисковатого вида коп, подошедший с улицы. «Вапс, ты можешь удержать их там минут на 5?» спросила его Киппи. Состоялось 4-секундное представление меня напарнику Гим, офицеру Вабишевски, для своих Вапс. Мы с ним были примерно одного роста, плюс-минус 1,80 м. Только он, похоже, все свободное от службы время проводил в спортзале. Для него я своим не являлся. Это было ясно по колючести его взгляда. «Как же мне их задержать? Вынуть ствол?» «Неси что угодно. Бейсбол, хоккей – это же Чикаго», – дала направление Кипи. «А еще лучше о сиськах и жопах, зная вас, говнюков». 3 серых гуся», – выдал Вабишевский цену, как на блошином рынке. «Еще чего. За серых гусей я сама на столе станцую», – парировала Кипи. 3 стопоря домашнего». Вабишевский со вздохом кивнул, скрепляя сделку, развернулся на каблуках и двинул обратно к машине с Нунисом, крича что-то восторженное насчет «Блэк Хокс». «Между прочим, могу раскошелиться на гуся», — неловко пробросил я. «Что?» Судя по интонации, время для Кипи имело сейчас решающее значение. «Да так, ничего. Ты готов к заходу?» Внутренне я бежал во весь дух, бросив Виру и норовя укрыться где-нибудь за мусоркой в корейском квартале. А внешне посмотрел в корее глаза Кипи. Вот бы сейчас взять и провести кончиком пальцев по изгибу ее шеи. Секунду помолчал и произнес: «А то». Глава 19. «Еще не хватало, чтобы эта шавка изгадила мне тут место преступления», возмутился детектив Алан Трикс, едва выслушав представление. «Держитесь от нас подальше, и если не обнаружишь наркоты, то катись к чертовой матери, а там поговорим». «Понятно», — ответил я. Кипи повела нас с Вирой по коридору, держась возле стены. Пройдя гостиную, мы остановились в нескольких шагах от кухни, оглядывая драматичную картину, что сейчас разворачивалась там. Детектив Трикс, невысокий лысач, явно нуждался в стрижке седин в носу. За спиной Трикса виднелись разбросанные по полу розовые тапочки. Ноги, которые когда-то в них обувались, лежали рядом с посудомоечной машиной из нержавейки. Розовый халат снизу набряк алым. Кафель был усеян брызгами крови размером с монету. А вокруг ныне покойной Никомейн Окампо Нунис горбились несколько медэкспертов из ЧУП. Место происшествия усердно снимал фотограф-криминалист. «Эй, что там выделывает твоя собака?» — отвлек мое внимание вопрос Трикса. Я посмотрел на Виру. Несмотря на то, что от тела нас отделял десяток метров, она напряженно покачивалась, широко раскрыв пасть и поводя лицом из стороны в сторону, словно дворник на ветровом стекле. А затем перестала. Я посмотрел на детектива. Вникает в положение, нащупывает ориентиры. «Ориентиры?» — Трикс усмехнулся. «А я думал, у нее хвост застрял в розетке». «Сэр, может, осмотрим вверх?» — вмешалась Кипи. «Посмотрим, нет ли у Нуниса в одной из спален тайника. Окей, подвал тоже посмотрите. Только не вздумайте соваться в кухню и гостиную, а то испортите мне кровяной след». «Ты же видела?» — спросил я, когда мы с Кипи стояли одни в спальне на втором этаже. «Да. Вира может улавливать запах, или изображение, или что там у нее еще, на расстоянии 10 метров. Это началось, как только она увидела лежащую на полу Никомейн Окампо», — сказала Кипи. «Как ты думаешь, что с ней происходит?» «Вопрос на миллион баксов», — ответил я. «Имей в виду, что для нее это в новинку. Как поисковик останков, Вира еще лишь новичок. А теперь перед ней поставили что-то другое. Задачу, цель, выбор. Она словно вбирает в себя все это. Вдыхает или что-то еще, исчезает на мгновение внутри себя в каком-то неведомом месте, а потом возвращается с каким-то инсайтом. Озарением?» Я пожал плечами. Можешь подобрать слово покрасивей. Что будем делать теперь? Теперь? Проведем Веру возле патрульной машины. Пусть как следует разглядит, обнюхает или что там еще можно сделать с подозреваемым. Только держи ее за поводок крепче. Этот мерзавец Нунес зарезал свою жену. Вера при виде его может слететь с катушек и подтвердит нашу гипотезу. Вабишевский стоял, прислонясь к водительской дверце, ухмыляясь и трещал в окно безумолку, как будто они с водителем были однополчанами, не видевшимися аж со время высадки в Нормандии. И лишь на приближении сзади к тому месту, где сидел в наручниках Нунес, я заметил, как Вапс из-под век смотрел на свою напарницу колючим взглядом. Было заметно и то, как коп за рулем то и дело поглядывает на часы. Вероятно, за 10 минут десятый раз. Кипи стал обходить спереди машину, чтобы отыграть мне несколько секунд. И я тоже не стал терять времени. «Вира, он?» — шепнул я, присев рядом с собакой у задней пассажирской дверцы. Большим пальцем указал на Нуниса, который медленно перевел на нас тяжелый взгляд. Маслянистые затуманенные глаза налиты кровью. Что и говорить, набрался убийца основательно. И даже не основательно, а крепко. «Это он, Вира?» Вира, вскочив, припала к задней пассажирской двери. Несколько секунд они с Нунисом вплотную смотрели друг на друга через стекло. Ни один из них не произнес ни звука, ни слова, ни рыка. «Эй, а ну-ка!» Повернувшись в мою сторону, сердито крикнул из-за руля водитель. «Убери этого пса от машины! Мне вообще-то ехать надо!» Мы с Вирой отошли, и патрульное авто без промедления понеслось к Пуласки-роуд. Спустя секунду Вабишевский сварливо спросил. «Кто-нибудь из вас объяснит, что вся эта хрень значит?» «Да ну, чушь собачья», — сказал Вабишевский, глядя исключительно на свою коллегу. Кипи пожала плечами. «Не хочешь — не верь. Это была проверка». «Не понимаю», — продолжал недоумевать Вабишевский. «То есть чую, что здесь какой-то подвох, но не могу понять, в чем». «Это был не Нунес», — произнес я, опускаясь на колено рядом с Вирой, чтобы снять с ее шеи жесткий ошейник. Вабишевский уставился на меня так, будто видел впервые. «Да ты вообще кто такой, черт возьми?» И повернулся к Кипи за подмогой. «Может, ты расскажешь ему о статистике судебных запретов?» Это был не он. В своей золотой собаке я не сомневался ни на йоту. Она отпустила Нуниса, едва на него взглянув или нюхнув. «Если что-то случается с какой-нибудь бедной бабенкой, всегда хватай ее говнюка, на котором висит запрет. Это он, к гадалке не ходи. Бац, и дело в шляпе!» «Это был не он», — твердо повторил я. «Нунес не убивал свою жену». Вабишевский тягостно вздохнул. Кипи с задумчивостью рассматривала Виру. На другой стороне улицы хлопнули две автомобильные двери. Виру словно подкинула. Она метнулась на улицу, сдавлена рыча. Пальцами я все еще отцеплял ошейник и от неожиданности полетел вперед, упав грудью на бордюр. Хватку на ошейнике я потерял, но приземлился на поводок и сумел в него вцепиться, как раз когда тот дернулся под моими джинсами и толстовкой. Я схватился за ремень обеими руками, как за якорь в состязании по перетягиванию каната. И Вира остановилась, хотя и продолжала натягивать поводок, рыча и злобно гавкая. «Вира, нет!» — сказал ей на ухо командным голосом, прочно сжимая ее золотистые плечи, чтобы она не рвалась, как шальная. «Сидеть!» Вира замерла, а затем села, внезапно успокоившись, но целиком сосредоточившись на машине, припаркованной по другую сторону улицы. Я поднял глаза и увидел темные фигуры, которые поначалу принял за сотрудников в штатском в Субару, непосредственно за которым припарковался я. Выйдя из машины, те двое остановились у проулка, но теперь они смотрели в нашу сторону. Их можно было различить в свете фонаря. Первая – женщина с волосами цвета соли с перцем, лет 50, прижимала к груди сумку, словно защищаясь от буйного зверя. Стоявший рядом мужчина был гораздо моложе, в темном поло и в брюках цвета хаки. Он также выглядел ошеломленным этой внезапной суматохой вблизи. «Кто это?» — спросил я у подошедшей Кипи. «Сын», — ответила она вполголоса. «Джона Кампа-младший». Глава 20. «Я был дома, сидел в Нетфликсе», — обиженно отвечал Джона Кампа. «К чему вообще эти расспросы? Пьяный ублюдок, убивший мою мать, вами уже арестован». От Виры я добился, чтобы та столбиком сидела у переднего колеса моего пикапа в нескольких метрах от того места, где Кипи пронырнула вперед, столкнувшись с младшим Акампа. Поводок Виры я на всякий случай держал обеими руками. Вначале она бросила на меня вопросительный взгляд. но успокоилась и после этого не сводила глаз с Джона, внимательно следя за каждым его неверным движением. «В самом деле, зачем вы задаете Джону эти вопросы?» Вставая между Кипи и Акампо, запальчиво спросила Эвелин Шерцер, психолог-соцработник с важной обязанностью помогать Акампо-младшему справляться с массой связанных с тяжелой утратой проблем, скорбью, сожалением, гневом, а также помощью в тысяче и одном мероприятии, которое в ближайшие дни предстояло провести. «Вы даже не детектив!» «Что здесь, черт возьми, происходит?» Дорогу торопливо переходил детектив Трикс, а следом отлучившийся за ним Вабишевский. Получался как бы катерок, тянущий за собой на буксире корабль покрупнее. «Сначала я слышу что-то вроде фильма про оборотня. Затем офицер», — детектив указал на Вабишевский, безуспешно пытаясь припомнить его имя, но быстро сдался. «Потом приходит этот парень и тащит меня на какой-то шум здесь на улице. Мы здесь, юноши, обсуждаем различные стадии скорби от тяжелой утраты, особенно той, что произошла при столь удручающих обстоятельствах», — энергично заговорила Шерцер. «И вдруг нас с ног чуть не сбивает собака. А потом налетает эта дамочка и начинает чуть ли не шить бедному юноше статью. Вот что у нас здесь происходит». «У нас нет уверенности, что жертву зарезал Нуньес», — сказала Кипи детективу. «А значит, нужно рассмотреть и других подозреваемых». Несколько секунд Трикс смотрела на Кипи примерно так, как смотрит на свежую кучу чего-то, во что Вира могла бляпаться по дороге. Затем она перевела взгляд на Вапса. «Немедленно уберите этого вашего напарника!» Опять повернулся к Кипи. «И ждите разговора с вашим начальством!» В моих руках туго натянулся поводок. Вира в неожиданном волнении подобралась сзади к Субару и, положив передние лапы на задний бампер, гавкнула. При этом она неотрывно смотрела на багажник. Через секунду принялась нетерпеливо постукивать по нему лапой. Я поднял глаза и увидел 5 пар уставленных на нас глаз. Трикс, Вабишевский и Шерцер смотрели в растерянном недоумении. Взгляд Кипи был полон праведного негодования, а в глазах Джона Акампо-младшего стоял страх. «Она что-то чует в багажнике», — сказал я. «У вас нет ордера», — заерепенился Акампо. «Что-то ты мне кажешься подозрительным, козлик», — посуровил Трикс. «Я вам не козлик. Между прочим, это дело принципа. Речь идет о гражданских свободах. Я, между прочим, активный участник протестов по этому поводу». «Этого мне еще не хватало среди ночи». Детектив хлопнул себя по бокам. «Протестуны». Где-то в этой неразберихе взял и растворился в Обишевске. Еще минуту назад он стоял, уставившись на вирус разинутым ртом, не дать не взять на приеме у дантиста. И тут вдруг раз, и нет его. Вообще-то странный момент для отлучки в уборную. Но уже через считанные секунды бугаистый коп снова возник и сообщил. «Машина зарегистрирована на Никомей на Кампо Нуньес». Голова Акампо-младшего чутко дернулась. «Машина моя! Как только рассчитаюсь с матерью за кредит, право собственности сразу перейдет на меня». Трикс язвительно ухмыльнулся. От Вапса он услышал, кому на самом деле принадлежит машина. Трупу на кухне. «Ну-ка, открой багажник, сынок». Свой пикап я сдал задом настолько, насколько это было возможно, пока не поцеловал задним бампером Nissan Altima, припаркованную сзади меня. Вире на сиденье я сыпанул пригоршню мясных чипсов. «Да ты чё, серьезно?» — выражал ее изумленный взгляд. «Ты их заработала, детка», — сказал я, после чего выпрыгнул к остальным. Поворотом ключа Акампо-младший открыл крышку багажника, отступил в сторону и вытянул обе руки в красноречивом жесте. «А я что вам говорил?» Багажник был пуст. Трикс удостоил меня лишь косого взгляда. «Ну и псина у тебя». Не говоря больше ни слова, он через улицу направился обратно к месту преступления. Кипи принялась методично, дюйм за дюймом, с фонариком прочесывать свободное пространство багажника Субару. Я полез обратно в кабину пикапа и включил фары, чтобы облегчать ей задачу. С обочины я наблюдал, как Кипи Гим осматривает коврик на дне багажника. Через несколько секунд она прекратила это занятие и выпрямила спину. «Детектив!» — окликнула Кипи, не сводя глаз с грузового отделения. «Здесь пятна крови. Капли размером с 10-центовик». Трикс, который уже поднимался по ступеням крыльца, трусцой побежал обратно. Неизвестно как, во время спринта на носу у него появились очки. Он посмотрел туда, куда указывала Кипи. Взял ее фонарик и наклонился вглубь багажника. «Выглядит свежий», — сказал он громко, хотя мы все стояли рядом. И распорядился. «А ну-ка, Полин, мне сюда, и пусть захватит свои причиндалы». Киппи побежала в бунгало вместо него, за криминалистом по имени Полин. Трикс разогнулся, встав к багажнику спиной. Получается, собака учуяла это через запертый багажник? Я натаскивал ее на наркотики, приврал я, а затем подбавил порцию правды, хотя изначально она была поисковиком останков. Вот те раз. Из кабины пикапа залаяла Вира, и все головы повернулись в ее сторону. Шерцер не сдвинулась ни на дюйм. Свою сумку она так крепко прижимала к груди, что, казалось, сама не на шутку нуждается в утешении. Джон Акампо-младший, напротив, пользуясь возможностью, мягко отступил назад и находился теперь в двух автомобилях от меня, на краю видимости луча от фар. Впрочем, его не упускал из своего бдительного внимания Вабишевски. «Милый, не заставляй меня за тобой гоняться». Глава 21. «Значит, ваша мать по-прежнему вполне активна?» — спросила Шелли Федорчик, директор дома престарелых «Серебряные годы». «Да, слава богу», — ответил звонящий. «Со смертью папы, понятно, уже не так, но мы с Морин, моей женой, все время следим, чтобы она чем-нибудь себя занимала. Любой, знаете ли, активностью в кругу друзей». «Очень заботливо с вашей стороны», — похвалил директор Федорчик. «У нас в «Серебряных годах» мы ставим целью вовлекать всех наших жителей, гостей, как мы их называем, в тот или иной вид деятельности, неважно, большой или малый. Вы видели список досуговых мероприятий на нашем сайте?» «Да, весьма впечатляет», — сказал звонящий. «У нас не заведено давить на наших гостей. В идеале мы бы хотели, чтобы они участвовали в общественной жизни по своей воле. Но мы беспокоимся о любых затворниках и работаем с их семьями, сыновьями, дочерями и даже внуками, чтобы те пытались помогать им принимать участие, пытались заставлять их выходить из их раковин. Насчет замкнутости мамы вам переживать не придется», — заверил звонящий. «Главное, о чем мы с Морин беспокоимся, это чтобы мама была в форме». «О, у нас есть тренажерный зал с занятиями по фитнесу под руководством сертифицированных тренеров». «Звучит здорово», — согласился звонящий. «Только знаете, даже с уходом отца мама по-прежнему любит прогулки по природе, на свежем воздухе. В «Серебряных годах» есть что-нибудь подобное?» «Да прямо-таки смешно, что вы спрашиваете», — чуть не обиделась директор Федорчик. «Парк Гомсрут, у нас всего ничего по улице, в нескольких минутах ходьбы, а в нем полно и пешеходных, и велосипедных дорожек». «Пешеходных, говорите?» «С уверенностью скажу, что их здесь по меньшей мере километра 2 или 3, заверила директор. «Вьются и пересекаются в обрамлении деревьев, цветов и листвы. Да еще и, если мне не изменяет память, скульптуры студентов-искусников из Торнтона, торнтонской местной школы, стоят на каждом углу». «Ух ты! Если ваша мама любит пешую ходьбу, я уверена, ей здесь понравится. У нас один из гостей – душевнейший человек. Зовут Уэстон Дэвис. Так он считает, что половину своего дня проводит на тех тропках в Гомсруде. Уходит после завтрака, и хорошо, если мы видим его снова в обед. Я знаю, Уэстон охотно познакомил бы вашу маму со всеми закоулками и уголками парка. Было бы очень мило со стороны мистера Дэвиса. Могу я назначить время, когда вы с мамой заедете к нам, так сказать, на экскурсию?» поинтересовалась директор Федорчик. «Я считаю, наши серебряные годы – лучшее заведение для престарелых, которое только может предложить наш маленький Лансинг». «Да что там Лансинг? Весь Чикаго». «Мы смотрим на следующей неделе в Орландо, но я с вами свяжусь, как только мы вернемся», – сказал звонящий. «Лично я полагаю, что ваш дом престарелых ей отлично подойдет. С нетерпением буду ждать встречи с вашей мамой». «Благодарю. Ваши дорожки для ходьбы меня решительно пленили», — сказал директору неприметный.